Алло, Святослав Викторович. Да, кто говорит? Добрый день. Можно к вам на прием записаться? Я вас по объявлению нашел. А что с вами случилось, в двух словах? У меня попа болит сильно. Что-что? Попа болит сильно. Ага. Ну, нужно всякие гадости туда не вставлять. Ничего не вставлял, просто много ездил на общественном транспорте, сильно разболелось. Попытайтесь теперь на собственном, на частном, я думаю, пройдет. Частного нет. Купите. Купите. Денег нет. Дайте денег, пожалуйста. Ну, ёб твою мать, ты хочешь у меня лечиться, у меня денег просишь, ебаный в рот. Я же лечу за деньги. Ну, вы же народный целитель, бесплатно лечите.